Глава 8. «Слышь, ну ты загнул!» Макото постучал кулаком по прилавку. 100 монет за 100 фляжек! Это чё за цена?» Фляжками на мосту называли арбузы, и Пузырь был самым крупным торговцем. Ему принадлежали 1/4 висячих садов моста и большой склад неподалеку от квадрата. На него работали множество батраков и лавочников, но ради того, чтобы пообщаться с дорогим гостем, он лично вышел к прилавку. 10 по 10, повторял торговец, ласково щурясь, отчего глазки на заплывшем красном лице превратились в щелки. 100 монет. Такая теперь цена, добрый Макото. 1 фляжка, 1 монета. 10 по 10 фляжек, 10 по 10 монет. Это хорошая цена. Если за 1 монета, так за 100 скидка должна быть, отрезал Макото. 70 даю. Не-не-не. 7 по 10 никак нельзя, атаман Макото. Казалось, Пузырь сейчас расплачется от желания угодить клиенту. 10 по 10, меньше не можем. Макото выпятил челюсть, прикидывая, как будет лучше, врезать по круглой роже или сразу засадить торговцу пулю в лоб. Пузырь щурился, жалостливо улыбался, мял передник и цену не опускал. Рука атамана лежала на револьвере, но он не решался вытащить оружие из кобуры. За спиной Пузыря была стена, сплетенная из высушенных арбузных стеблей. В стене имелись отверстия. Много отверстий. Атаман понятия не имел, сколько стволов сейчас направлено на него и каланчу с морзом, которые переминались рядом. Пузырь мог поставить там 1 вооруженного батрака, 3, 5, а может и вовсе никого. Хотя последнее вряд ли. Уж ради самого атамана Макоты жирняк точно позвал несколько подручных. «Ладно, 80, — сказал атаман, жалея, что захватил с собой так мало бойцов. «Больше не дам и не проси». «Ни-ни-ни», — закачал головой Пузырь, облизывая губы и причмокивая. «Мы бы рады, добрый атаман, всем сердцем, но не можем». «Тогда я пойду к крысе», — решил Макота. «Ну, ползуна тебе в глотку». «Чё ты губы кривишь, толстый?» «Склад доброго крысы сгорел 3-го дня», — пояснил торговец, печально улыбаясь. «Ночью вспыхнул. Может, пьяный раб поджёг, а может, ещё что случилось? Да только загорелось разом со всех сторон. Пых!» — он махнул пухлой рукой. «Грустно это. Так грустно. Жалко нам бедного крысу. К тому же сгорела молодая наложница, которую он недавно купил в Киеве». Макота шагнул к двери. «Тогда к щеке пойду». Пузырь что-то пробормотал вслед, но атаман, не слушая больше, покинул лавку. Стемнело. В садах над крышами зажгли лампы, но между плетеными домами лежала тьма. «Свет давай!» – велел Макота. Каланча нес шест с промасленной ветошью на конце. Чиркнув кресалом, бандит зажег факел, поднял над головой. Впереди стоял длинный помост. На нем выстроились харьковские сендеры, приземистые, с широкими колесами для передвижения по пустыне. На краю помоста, привалившись к ограждению и зажав коленями ружье, дремал охранник. «Сколько?» – спросил Макота. Охранник вскочил, моргая. «Я не знаю, друг. Хозяина звать? В этом сезоне покупают мало, он уступит». Атаман потерял мотоцикл с коляской, мотоциклетки и фургон. Сендер не помешал бы, но стоил он дорого, а Макота не любил тратить деньги. Все машины в клане были либо угнанные, либо трофейные. «Не сейчас», — решил он. «Идем к щеке». Миновав автолавку, Макота шагнул в дверь большой плетеной постройки и почти сразу выскочил обратно, ругаясь, на чем свет стоит. «Че, хозяин?» — спросил Каланча. Не глядя на него, Макота бросился прочь. Когда помост с машинами остался позади, из темноты выбрел тощий полуголый парень. Плечи его гноились. Из-за кактусового сока разрезы, которым прикладывают мамми, плохо заживают. «Монетку подай, добрый че...» Попрошайка упал, когда атаман, не замедляя шага, ударил его в лицо. Макота спешил дальше. Двое бандитов едва поспевали за ним. Огонь факела гудел на ветру. Казалось, Пузырь и не пошевелился с тех пор, как атаман покинул лавку. Скомкав край передника, Торговец стоял в той же позе и щурился, виновато улыбаясь. «Слышь, ты чё не сказал, что щеку завалили и все его фляжки с моста скинули?» — заорал на торговца атаман. «Я чего время должен терять? Ты опупел совсем, толстый!» Нагнувшись над прилавком, Макота схватил пузыря за воротник. Каланча и Морс, вошедшие следом, вытащили пистолеты. Пузырь молча улыбался, не пытаясь высвободиться. За плетеной перегородкой раздался шорох, совсем тихий, но атаман услышал и отпустил торговца. Улыбка покинула лицо пузыря. Глядя в глаза Макоты, он бросил 100 монет. Утром будет 110. Макота провел ладонью по щеке, уколовшись жесткой щетиной. Крыса! Щека! Почему одновременно? Он впился взглядом в красное лицо пузыря. Ну, конечно. Вот в чем дело. Жирняк подминает под себя всю торговлю арбузами на мосту. Собственно, уже подмял. Он, крыса и щека были самыми крупными продавцами, владельцами самых больших складов и воздушных грядок. Остальные мелочь, шелупонь. Был еще бобер, но тот пьяным свалился с моста 2 сезона назад, и его съели катраны. Правда, бобер не пил, да и катраны не забредают к границе донной пустыни. Значит, тоже работа пузыря. Хитрый жирный ублюдок. Макота по-новому, чуть ли не с уважением, посмотрел на торговца. Конечно, атаман и раньше знал, что слащавая улыбка обманчива, что жирняк отнюдь не прост, но такой прыти от него не ожидал. А что, если договориться с пузырем? Закупать фляжки оптом, а потом сбывать в центральных районах пустоши. Водяные арбузы больше нигде не растут, только на радиоактивном иле, пропитанном отходами города, который до погибели стоял на этом месте. Можно еще возить арбузы в Московию, организовать постоянные караваны. Когда на мосту останется лишь один крупный торговец, за ним будет проще уследить, если попытается найти других перевозчиков. «Так, ладно», — сказал Макота, успокоившись. «Мы с тобой еще погутарим, пузырь. Обсудим это дело, когда я назад от корабля поеду». Он достал кошель и принялся отсчитывать монеты. «Но в цену входит доставка, слышь? Пусть твои люди фляжки на квадрат притащат. И чтоб до последнего арбуза все на месте были, я лично проверю». Когда бандиты покинули лавку, на мосту уже кипела ночная жизнь. Мами привлекал сюда отребья со всей пустоши. Люди сидели на лавках у стен домов, лежали на циновках или прямо на бетоне. Из окон притонов доносилась музыка и хохот. «Куда, хозяин?» – спросил Каланча. «Тебе не все едино», – обозлился атаман. «Твое дело за мной топать и охранять. К Рюрику идем».